Глава 16. Калафи поднял взгляд на стену и недовольно нахмурился. «Мастер?» — спросил шедший рядом с ним мужчина в черной мантии и знаком магов-отшельников на спине. «Где знамя чумы?» Он недовольно огляделся вокруг. Ни закрытых ворот, ни знака эпидемии, ни торгашей, обложивших город. Взглядом обвел окрестности, и от него не укрылись следы стоянки караванов. «Не знаю, мастер. Может, они...» Разговор ученика был прерван вскинутой ладонью. Маг шевельнул пальцами, и на них тут же появились разноцветные шарики всех стихий. Мгновение, и они сплетаются в сложную фигуру, которая сиреневым туманом опадает на землю. «Заразы в городе нет», — мрачно произнес Калафи и оборачивается к остальным отшельникам. «Мы опоздали». «Во всех краях не найдется столько целителей, чтобы спасти город», — отвечает один из отшельников. «Если только церковники!» «Не поминай этих выродков!» — отрезал старший отшельник и кивнул в сторону города. Один из нескольких магов отправился к воротам. Но стоило им подойти к воротам, как им преградил путь стражник. «Кто вы такие и с какой целью направляетесь в Картар?» — спросил он, прекрасно разглядев знаки отшельников и положив руку на эфес клинка. «Мы маги, именуемые местными отшельниками!» — ответил Калафи. «Мы пришли к правителю города с прошением». «Отшельникам не рады в этом городе», — ответил наставник. «А я не рад твоей морде», — прошипел мужчина за спиной старшего мага. «Прочь с дороги, или я тебя...» Маг уже поднял руку, чтобы сотворить заклинание, но быстро заткнулся под пронзающим взглядом Калафи. «Мы пришли с миром, и нам нужна встреча с эмиром. Срочно и без отлагательств», — надавил старший. «Это жизненно важный вопрос для города!» Воин оглянулся назад и кивнул напарнику. Тот молча развернулся и отправился внутрь города. «Эмир Ис отдаст свой ответ немедленно!» — ответил стражник. Калафи оглянулся, оглядел магов и снова уставился на собеседника. «И мы будем ждать его ответа здесь?» — уточнил он. «В город отшельникам вход воспрещен!» — ответил воин, не сводя взгляда с мага. «Никаких следов!» произнес молодой ученик, сидевший рядом с Калафи. «Ни изуродованных, ни места кострищ. Лавки открыты, но не все. Торгашей на улице меньше». Учитель молча кивнул и взглянул на своих соратников. Те тоже имели мрачный вид и откровенно похоронили отлично продуманный и подготовленный план. «Эмир Иса готов вас принять», — вышел к отшельникам слуга. «Три часа перед воротами и час в резиденции», — проворчал кто-то из отшельников. «Прошлый эмир 2 часа томил», — хмыкнул кто-то ему в ответ. Они прошли по широкому коридору и вышли в большой зал. По центру зала у низкого столика лежало 3 подушки. На центральной, вышитой золотом, сидел Иса, держа в руках пиалу с чаем. Справа от него сидел Сармат, лениво жующий виноград. Снег сидел на левой, внимательно наблюдая за вошедшими гостями. Для них никто подушек не принес. «Уважаемый эмир!» Поклонился Калафи, а за ним и остальные маги. «Вольные маги Небульского хребта рады приветствовать вас!» «Я также рад приветствовать вас, маги-отшельники!» Ответил Иса, не обращая внимания на то, как перекосило от такого обращения мага. «Что привело вас к нам?» «Дело чрезвычайной важности», — ответил маг и, выпрямившись, продолжил. «До нас дошли слухи, что в городе эпидемия чумы». «И мы незамедлительно отправились к вам, дабы оказать посильную помощь и...» «Вы так торопились, что вышли за 2 дня до того, как в городе появилась чума», — продолжая жевать виноград, ответил Сармат. Но, поймав недовольный взгляд эмира, тут же флегматично добавил. «Да простит меня эмир, но молчать, когда вам врут в глаза, у меня не хватает терпения. Мы видели предвестников и знамения», — не моргнув глазом, соврал отшельник. «Магический план всколыхнула, и тьма отозвалась. Мы не стали дожидаться скверных вестей». «Вот как?» — кивнул Иса и, пригубив чая, поставил пиалу на стол. «А ваш магический план не сказал, как это случилось?» «Магический план не наш», — покачал головой отшельник. «Он всеобщий, и каждый мог увидеть, что где-то начинается беда». Иса повернул голову и выразительно кивнул на стол. Снег, подчиняясь своей роли в тщательно отрепетированной сцене, достал из складок мантии простой холщовый мешок с вышитым знаком единого и принялся выкладывать на стол один предмет за другим. Золотая брошь, небольшой камень размером с горошину, две металлические скобы, один кинжал и пару жемчужин. «Как видите, мы с бедой справились», — всеми силами удерживая лицо, произнес молодой эмир. «И более того, смогли понять, что произошло и как это могло случиться». По мере того, как на столе появлялся один предмет за другим, мысли Калафи становились все мрачнее и мрачнее. При этом лицо он продолжал держать бесстрастным. «Я так понимаю, это артефакты?» – спросил он. «Артефакты», – кивнул Сармат. «Именно они были источником заразы и помогли им мгновенно разнестись по городу». «Использование таких методов недопустимо», – покачал головой отшельник. «Это преступление». «Согласен», – кивнул Иса, не сводя взгляда со старшего отшельника. «Это настоящее преступление, за которое положено отрубать голову». «Если бы мы были рядом, то смогли бы предотвратить катастрофу», – вздохнул Калафи. «Магия – тонкое искусство, и вам просто необходимо...» «В магии прекрасно разбираются служители Ордена Янтарного Света», – заметил эмир. «И они прекрасно с этой задачей справились». «Правильно ли я понимаю, что наш статус в городе остается прежним?» – спросил Калафи, поджав губы. «Совершенно верно», – кивнул молодой эмир. «Отшельникам запрещено появляться в городе под страхом смертной казни». Старший отшельник поджал губы и молча поклонился. «Если ваш коллега немедленно не развеет чары, лишится головы», – дипломатичным тоном произнес Гош, незаметно и совершенно бесшумно появившийся за спиной отшельников. Взгляды как главы города, так и прибывших отшельников скрестились на нем, а один из прибывших магов встряхнул рукой, прогоняя фиолетовый дым. «Вы прибыли как гости в дом, где вас не ждут и считают опасными врагами», — добавил Иса. «Разговаривать я с вами больше не намерен». Эмир махнул рукой, всем своим видом показывая, что больше общаться с магами не собирается. «Как пожелаете», — кивнул Калафи и, развернувшись, отправился прочь, на ходу давая знак своим собратьям. Двое стражников и паладин сопроводили их до самых ворот. Оказавшись за пределами города, они остались в одиночестве. «Калафи! Какого черта? Один священник и один паладин! Мы могли размазать их всех!» — насел на старшего другой отшельник. «И что, ты думаешь, в церковь не ушло послание с их уликами?» — рыкнул старший. «Или ты думаешь, что с нами хоть кто-нибудь будет разговаривать после убийства церковников?» «Город мог быть наш!» — не сдавался собрат. «А зачем нам город, если бы нас в нем же всех и перебили?» — хмыкнул Калафи. «Он стал бы нашей могилой, а не пьедесталом победы. Но мы не можем просто так все оставить. Мы планировали эту операцию столько лет!» «Не оставим», — рыкнул на него старший отшельник. «От плана придется отказаться, но и спускать с рук этим церковникам я эту пощечину не стану». Он поднял руку и, призвав силу, заставил течь с нее фиолетовую силу. «Давайте-ка оставим этим святошам парочку подарков». Ветер в лицо был мягким и теплым. Солнце стояло почти в зените и знатно припекало. Если бы не святые писания на поддоспешнике, старший паладин бы уже взмок до нижнего белья. «Как тут вообще живут?» — спросил он едущего рядом с ним клирика. «Ладно, у нас с доспехами братья поработали. А местные?» «Человек очень необычное существо, Нерба», — хмыкнул собеседник. «Он ко всему приспосабливается». «Что верно, то верно». Кивнул воин и оглянулся на три десятка монахов, клириков и паладинов, которые следовали за ними. «Человек очень необычная тварь!» Клирик грустно усмехнулся и покачал головой. Отряд поднялся на небольшой холм, и на горизонте показались стены города. «Слава единому!» — выдохнул клирик. «Путь сюда действительно очень тяжелый!» Он оглянулся на паладина и спросил. «Что они тут устроили?» «Как обычно, оказались в знатной передряге», – пожал плечами Нерба. «Они умудрились оказаться в разгаре черной язвы в городе». «Это я слышал», – кивнул клирик. «Но эпидемия для них как-то мелковата». «Тут как посмотреть. Я видел эпидемии черной язвы. По мне, так лучше с ковидом схлестнуться, чем в такой переплет попасть». «Это почему же?» «С ковидом все понятно и просто. Есть враг. Его надо поймать и уничтожить. С черной язвой такое не пройдет. Вокруг просто умирают люди, один за другим. Гниют заживо. И что ты тут сделаешь? Только если благословишь. Но от этого зараза гниет еще быстрее. В этом ты прав, закивал головой собеседник. Черная язва очень трудно поддается лечению. А если ее еще и распространять с умом, то это превращается в приговор. Мучительная смерть для всего города. Кто будет распространять черную язву специально? Нахмурился клирик. Судя по донесению дубовой лозы, такие умники нашлись, вздохнул Нерба. Эпидемия началась не с торгашей или бедняков. Эпидемия началась с знати города и торгашей. И одними из первых были наши братья в местной церкви. У них не хватило сил справиться с болезнью, поэтому через несколько дней они пали первыми. Заразу стало некому лечить. «Это ведь не показатель», – покачал головой мужчина. «Может, это просто совпадение?» «Артефакты. В домах, где началась эпидемия, были обнаружены артефакты, распространявшие заразу. Также есть сведения, что за два дня до того, как чума разлетелась по городу, из своего логова выбрались отшельники». «Небульский хребет?» «Они самые», – кивнул Нерба. «Картина складывается в очень опасную ситуацию». «Именно поэтому сюда и отправили самый боеспособный отряд», – кивнул клирик. «Насчет самого боеспособного я бы поспорил, но суть верна», – кивнул паладин. «Я слышал о твоей скромности, но всегда считал, что это преувеличение». «Это не скромность. В Ордене есть один более боеспособный отряд, чем мы». «И кто же это?» «У нас самые сильные клирики, самые сильные и опытные паладины». «Я точно знаю, что другого такого отряда в Ордене нет». «Есть! Дубовая лоза!» Клирик тихо рассмеялся. «Я действительно рад твоей скромности, но она уже похожа на неуверенность в своих силах», произнес он, когда смог успокоиться. «Дубовая лоза состоит из двух служителей Ордена и...» «Ты многого не знаешь», — опустил взгляд паладин. Он несколько секунд покачивался в седле, молча смотря на загривок лошади. «Там с Ковином Снег, клирик дубовой лозы, призывал янтарные искры. Без подготовки. Единолично». «Это невозможно», — покачал головой клирик. «Он либо готовил большой молебен, либо ему кто-то помогал. Готовить большой молебен нужно несколько часов. А с учетом его отношения к праведности, это могло бы занять несколько дней. Для такого клирика, как Снег, это невозможно». «Факт остается фактом», — хмыкнул Нерба. «Он призвал янтарные искры. Сам. Я видел следы его работы. Там до сих пор просыпается знак Ордена». «Тут еще надо выяснить, как он это сделал», — покачал головой собеседник. «Но даже если это так, то сам по себе один клирик не может быть решающим в вопросе боеспособности». «Да, есть еще Гош». «Паладин пьяница?» — фыркнул клирик. «Да, я пару раз с ним тренировался». «Он хороший мечник?» — паладин поджал губы и нехотя ответил. «Он лучший мечник, что есть в Ордене. Поверь, Зели, я знаю, о чем говорю». «Я слышал, что он даже стойку Гашира не держит». «Он...» «На мечах его учили биться не наши братья. Он был наемником, очень хорошим наемником, прошедшим войну. Он очень много убивал и прекрасно знает, как это делать. Его стиль — это что-то другое. Никаких стоек, никаких расшаркиваний. Грубо, грязно, но... Ни одного боя с ним на мечах я не выиграл. Пусть он отличный мечник, но... Он не произносит молитвы, когда призывает свет в оружие», — оборвал его старший паладин. «Его удары со светом просто чудовищные». Собеседник вздохнул. «В битве с Ковином они умудрились найти одаренного светом, настоящего и чудовищно сильного», — продолжил рассказ Нерба. «Я не удивлюсь, что тот воришка, что с ними оказался, тоже непрост». «Одаренный? Почему его не отправили в монастырь к братьям-клирикам и не...» «Цек. Они здорово разозлили Цека», — усмехнулся паладин. «Ты бы знал, как он орал, когда те ушли». «Стальной Цек», — улыбнулся Зели. «Я наслышан о их похождении в городе. Всего одна пьянка, а Альма только и говорит, что об этих засранцах. Но почему не вмешался Синод или... «А чему будут учить в монастыре клириков одаренного?» – прервал его паладин. «На секундочку, я разговаривал с братьями-монахами, что сопровождали караван. Там одному шею перерубило, а этот малец обычной молитвой срастил ему шею и перебил часть нежити». «Ну, молитвы и молебны еще может. Его молитва может перевернуть вверх дном весь монастырь. А если уж говорить про основы, то я разговаривал с тетушкой-хранительницей библиотеки. Она сказала, что Снег решил учить его самостоятельно. А ты не боишься, что они его угробят или испортят? Если уж кто и испортит этого мальца, то это будет монастырь», — хмыкнул паладин. «То есть ты думаешь, что пьяница и бабник смогут научить их лучше, чем монастырь?» «Да, цвет Снека идеально белый, а Гош, пусть он и редкостный пьяница, также чист. Многие в монастыре могут похвастаться чистым светом». «Тут ты прав. Если говорить про свет, то...» «Поэтому я и говорю, что дубовая лоза сейчас самая боеспособная группа». «Знаешь», — задумался Зелье, «иногда мне кажется, что Единый не зря их направляет в такие места. Видимо, именно они должны были оказаться тут». «Видимо, так», — кивнул старший паладин. Дорога вела к городу, и чем ближе они подъезжали, тем четче были признаки того, что никакой эпидемии в городе не было. В ворота втягивались караваны и никаких черных знамен. «А где флаги?» — тут же заметил Зелье. «Может, какая-то ошибка?» — пожал плечами паладин. Воин приподнялся в стременах и оглянулся назад, чтобы дать команду ускорить шаг. Но в этот момент он заметил, как земля за спинами братьев вспучилась. «Какого?» — успел произнести он. Рев раздался неожиданно в тот же момент, как из-под земли вырвался огромный каменный гигант. Сухая земля полетела в стороны, а неизвестная тварь, имеющая человеческую фигуру, вскинула руки над головой. «К бою!» — успел выкрикнуть паладин и метнулся вперед. Растерявшиеся на пару секунд братья тут же попытались изобразить строй. Вперед вышли паладины и монахи. Двое клириков ударили по противнику светом, а оставшиеся три сформировали защиту. Тварь со всей дури двумя руками ударила по земле кулаками. Бабах! В воздух взлетели комья земли, а из-под ног строя ударили каменные шипы. Если бы не сила света, то они бы попробивали бы людей насквозь. Но свет отразил часть силы. Шипы вышли из земли на 20 сантиметров, пробив ноги четырем монахам и одному паладину. «Георгий, дарующий победу!» — проревел Нерба, выбегающий вперед строя. Он отвел клинок назад и кинулся к противнику. За ним устремилось еще два паладина, на ходу накачивая оружие светом. Всего секунда, за которую противник успел замахнуться огромными кулаками-валунами, и по ногам гиганта проходят удары. Клинки выбивают белоснежные искры, тварь дергается и с ревом бьет по земле. В этот раз шипы ударили по ногам каменной фантазии магов, но несмотря на то, что паладины находились в зоне поражения, ни один не попал под каменный шип. «Бей! Зели, бей!» Во всю глотку орет Нерба и устремляется к гиганту. Удары выходят мощнее, искры заливают все вокруг, но удара от клирика все еще нет. «Зели!» В этот раз шипы просто выстрелили из земли, пронзив одного из паладинов. Каменный шип вошел в наружную часть бедра и остановился в районе живота. Раздался истошный вопль. Паладин на секунду обернулся к клирикам и замер. Перед его глазами больше пяти десятков воинов из песка наседали на остальных братьев, зайдя им в спину. Очередной рев твари. В лицо дует теплый ветер, а солнце припекает так, что, кажется, кожу обжигает кипятком. «Не дрогну, не утрачу веру», — сглотнув, начал читать молитву паладин. Рывок в сторону гиганта, взмах наполненного света клинка и огромный поток искр. «Не сломлен будет дух мой! Не сдамся и не попрошу пощады!» — продолжал он, тут же развернувшись и нанеся еще один удар. «И не отступлюсь от своих мыслей, и не отдам на растерзание души!» Паладин сделал еще три захода, выбивая вместе с напарником кучи искр, но в итоге все же остановился. Тварь стала медленнее. Она неуклюже махала руками, пытаясь поймать противников. «Во имя твое! Во славу!» — Прошептал конец молитвы Нерба, перехватил покрепче рукоять, направил в сторону гиганта клинок и метнулся к нему. Секунда. Размазанная в воздухе белоснежная фигура паладина. Рывок. Прыжок. И конец клинка вонзается в грудь каменного голема. «Единый!» Раздается крик второго паладина. Второй удар приходится в пах твари. Свет настолько ослепительный, что пронзает голема насквозь. Тварь пытается пошевелиться, но не проходит и нескольких мгновений, как от нее пластами начинает отваливаться порода. Хруст, последний выдох исполина, и голем замирает. Свет также исчезает, и до ушей доносятся звуки боя братьев. Из груди гиганта льется густая темно-фиолетовая жидкость. «За мной!» – сквозь зубы произносит Нерба. Из его носа от перенапряжения течет кровь, которая залила уже пол лица. Руки все еще сжимают клинок. Глаза зацепились на лежащих на земле монахов и клириков. Под ними растекается кровь.